сам не понимая, что делает. Я еще раз облетел поле, рассматривая подготовленные к отправке мешки с зерном из стоящего робота. Поле убрано совсем недавно, может только вчера, а мешков с зерном нет. Оставались лишь три у изгороди, остальные исчезли. «Кто-то жив!» – воскликнул Тед. «Давай поищем! Вир, мы должны!» С поля вела дорога. Мы пролетели вдоль нее, но не увидели ни фермы, ни небольшого поселка, только амбар для зерна и никого живого. И хоть нам срочно нужно было возвращаться в БАД, я не мог не учитывать возможности, что кто-то из поселенцев выжил. Поэтому я посадил флиттер на площадке, где останавливались грузовые машины. Двери амбара широко раскрыты, а внутри ничего, ни одного мешка. Мы кричали, потом я увидел микрофон коммуникатора на стене и попробовал вызвать по нему. Ответа не было. Возвращаясь к флиттеру, я увидел следы в пыли. Это не следы хоппера или наземной машины, лесных ботинок или космических сапог. Отпечатки копыт, и я их узнал. Совсем недавно, уже после того, как тут побывали последние машины и человек, по дороге прошли несколько сирианских кентавров. Клиновидные овес и кентавры хорошо увязывались друг с другом. Но робот-уборщик, кто руководил им? И вдруг я почувствовал, что не хочу этого знать. Хочу вернуться в БАД, к своим, в дикую местность, где нет места невероятному. «Вир, смотри, тут что-то тащили». Тед показал полосы в пыли. Да, тащили что-то тяжелое. Мешки с зерном. Все вокруг казалось чужим. Было такое чувство, будто мы слишком задержались там, где нас не хотят видеть. Нет, я не ощущал слежку или взгляды наблюдателей нелюдей, спрятавшихся поблизости. Казалось, что мы заглянули в пустой дом, откуда люди ушли навсегда. Успокаивая разыгравшееся воображение, такие картины увидишь лишь в развлекательных лентах. Я направился к флиттеру. Набрал максимальную скорость, решив больше не отвлекаться. Мы не снижались над полями, ждущими уборки. То, что росло там, предназначалось для людских желудков. Нигде не видно действующих роботов. Еще месяц, может всего три недели, и урожай уже не спасти. Во мне росла уверенность, что нам в Бате придется серьезно об этом подумать. Имеющиеся в крепости припасы следует сохранить для непредвиденных обстоятельств, а питаться тем, что дадут поля. Всегда должен быть запас на крайний случай. Необходимо было обогнуть порт, поэтому мы пролетели над двумя небольшими поселками, Револмом и Пикчиксом. Их не бомбили, но и они превратились в могилы. К сумеркам мы приблизились к дикой местности, в которой находился БАД. На случай, если Аннет продолжает включать коммуникатор, как она это делала раньше время от времени, я настроил приборы связи на волну порта, так нельзя установить, куда мы движемся, и передал в нашем коде. Говорит Вир, отвечай, Грис. Считая, что она поймет меня, впрочем, на самом деле на ответ я не надеялся. Я установил коммуникатор на автоматический повтор вызова. Но вдруг щелчки нашего кода были заглушены более громким сигналом. Я произнес, переводя с кода. Опасность, опасность. И передал. Что случилось? Отряды мутантов. Нас осаждают отряды мутантов. Не приближайтесь. Она, должно быть, считала, что мы идем пешком и не имеем оружия. Но отряды мутантов, что это значит? Бородавочник, обыскивающий мертвеца в поисках ножа, следы кентавров, роботы-уборщики, которые больше не служат человеку. Что происходит на Бельтане? В прошлом я не обращал внимания на разговоры о необычных экспериментах с мутантами. О звериных отрядах, участвовавших в войне, говорилось только в закрытых сообщениях. Но и эти отряды, и группы наблюдателей состояли из высокоразвитых животных и обязательно под командованием человека. Командир-человек всегда был способен сохранить порядок и дисциплину в своем чешуйчатом, пушистом или крылатом войске. Но что, если среди этих мутантов оказывались мятежники? Вернее, те, кого считали мятежниками исследователи. Мутанты, не желавшие подчиняться человеку. Благоразумнее всего было бы их уничтожить, проследив, чтобы они не дали потомства. Однако, несмотря на ограничения подобных экспериментов в последнее время, всегда находились ученые, настолько увлеченные своим делом, что продолжали работать, не обращая ни на что внимания, считая, что никакой опасности нет, пока образцы под присмотром. «Что за мутанты?» – передал я. «Мы не можем определить. Их много, они разные. Держитесь подальше». Пришел ответ. Отвечала Аннет. «Мы во флиттере». Поскольку нам угрожали не беженцы, я решил говорить в открытую. «Можем ли мы сесть на крышу?» «Нет, среди них унжеры». Тед свистнул. «Я мог бы сделать то же. Гигантские хищные птицы – туземные обитатели равнин. Унжер достаточно велик и безмозгл, чтобы не только напасть на флиттер, но и повредить его. Нападение нескольких унжеров вполне способно отправить нас на землю. Но я не видел смысла в том, чтобы садиться. Как пройти через отряды мутантов? К тому же наземный вход в крепость закрыт». Я взглянул на оружие, захваченное у беженцев. «Два лазера. Включай автопилот», — сказал я Теду. «Займи это окно, а я то. Стреляй из лазера. Будем пробиваться». Он взял один из лазеров. Я смотрел